Сонет 60. Как движется к земле морской прибой, так и ряды бесчетные минут, сменяя предыдущие собой, поочередно к вечности бегут. Младенчество новорожденный серп стремится к зрелости и, наконец, кривых затмений, испытав ущерб, сдает в борьбе свой золотой венец. Резец годов у жизни на челе за полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на земле, ложится под разящую косу. Но время не сметет моей строки, где ты прибудешь смерти вопреки.